будто девушка была уже не живой и даже не реагировала на простые прикосновения. Страшно побелев, Маттиа тут же принялся действовать. В больнице, где он работал, у него были свои подвязки. Когда ты так долго находишься на одном месте и знаешь абсолютно всех, твои знакомые, пусть даже не близкие, готовы подсобить тебе в полулегальных вещах за определенную сумму. Тем более, отец у Маттиа порой нуждался в подобных вещах, и медбрат из клиники не увидел ничего особенного в том, чтобы передать Маттиа на выезде из Тихоокеанской рощи капельницу и физраствор. «Что?» – спросил тот, взяв у Маттиа сложенные пополам купюры и наблюдая, как тот грузит оборудование в тачку. «Старик совсем плох». Маттиа взглянул на него и невесело усмехнулся. Под глазами его залегли тени. Очевидно, так оно и было, иначе заморачивался бы он с этой хренью. Пожав друг другу руки, мужчины разъехались в разные стороны, и Маттиа Кастас здорово спешил домой, надеясь, что с его пленницей все в порядке. Но в порядке все не было. Она разметалась в постели, свесила руку и ногу, вся пылая, как раскаленная печь, с сухим жаром. Организм был обезвожен. Маттиа не хотел рисковать. Миранда потеряла много жидкости через пот. Он не стал больше ждать. Накануне снова попытался напоить ее обычным способом. Когда понял, что это бесполезно, принес из машины физраствор и капельницу, быстро и аккуратно подключив все нужное оборудование к Миранде. Теперь, вся в трубках, она вызывала у него еще большую жалость. Маттиа мрачно опустился в кресло, наблюдая за тем, как Миранду прокапывают, и раздумывал над тем, что будет дальше. Ее состояние тревожило его. Он решил, если она не очнется до утра, он подключит антибиотики. К утру Миранда едва открыла глаза. Это случилось ненадолго. Губы ее, потрескавшиеся от сухости и пошедшие коростой, слабо шевельнулись. Ресницы дрогнули. Маттиа, не спавший всю ночь, уронил голову на грудь, сидя рядом с ней и придвинув для этого кресло, и все, что Миранда сумела сделать, слабо протянуть руку и положить ему на колено. Он тотчас очнулся. Она хотела что-то сказать, но голос не слушался, только беззвучно шевельнула губами. По ним Маттиа прочел «мама» и, присев рядом с ней на корточки, погладил по голове. Миранда тихо сипнула. Он знал, кого она звала. «Мама». Она сорвала голос. Миндалины были воспалены так, что, кажется, при малейшей вибрации горло больно раздувались. Голова раскалывалась. В нее словно вбили гвозди. Не в состоянии сделать ни глотка и без того микроскопической дозы слюны в сухом рту, Миранда только взглянула на Маттиа, выдохнула сквозь зубы, и по щеке пробежала скупая горячая слезинка. Он взял ее за руку и мягко стиснул. «Они тебя больше не обидят. Их больше нет, никого нет. А ты теперь должна поправиться. Слышишь?» Миранда устало смежила веки. Дыхание было поверхностным, слабым. Больше она в сознание не приходила, и через час Маттиа внутривенно ввел ей линезолид. Он чувствовал, что с ней происходит что-то очень неладное. В тот же день она начала страшно кашлять, и на губах появились пузыри от сухой слюны, а носом дышать она больше не могла. Маттиа забеспокоился, что это был не просто насморк, и что кулаком своим тот ублюдок во время удара по лицу мог повредить Миранде носовую перегородку. Проверить это Маттиа не мог и весь измучился, так и этак приглядываясь и присматриваясь к девушке, но из-за заложенности переносица у нее сильно раздалась. Понять что-либо было сложно. О своем состоянии Маттиа не переживал. Все его мысли были не здесь. На работе он взял несколько отгулов по уходу за больным отцом, сославшись, что тот плохо себя чувствует, и, поскольку старик всю жизнь отработал в клинике, где теперь выносил утки Маттиа, ему любезно согласились помочь. Маттиа уже на четвертые сутки понял, что антибиотик, такой слабый, как этот, Миранде не поможет. По его подозрениям, у нее развилась пневмония, судя по дыханию, плавно поднявшейся температуре, которую было ничем невозможно сбить, и появившимся приступом кашля. К первому же вечеру он усилился и ухудшился, стал лающим и сухим. Миранда урывками возвращалась в сознание и что-то бормотала. Теперь Маттиа не было покоя совсем. Она могла очнуться и плакать, и хваталась за его руку, и просила не отходить, явно путая его с кем-то еще, и называла разными именами, а то молила, чтобы дал воды, потому что в груди ей страшно печет. Маттиа взялся за лечение с большим усердием. Так прошло полторы ужасных недели, за которые сам он не то что не поправился, напротив, ему стало хуже, боль в спине превратилась из тянущей в острую. Но за тяжелобольную Миранду он беспокоился сильнее. Теперь она могла хотя бы пить сама, но почти все крохи, что съедала, выходили с рвотой. Возможно, не только пневмония была тому виной. Девушка сильно надорвала свой организм, и теперь за жизнь совсем не боролась, хотя, сидя с ней вечерами и тихонько разговаривая, Маттиа держал ее за руку и шептал почти неслышно то, что никому и никогда не сказал бы. Он говорил, что она своей смертью погубит не одну себя, но и его тоже, и что жизнь слишком прекрасна, чтобы ее лишаться. Он говорил, что впереди у нее много лет, и что мир оказался слишком красив, чтобы так рано его покидать. Он говорил еще много всего, и Миранда, часто приходившая в сознание в это время, сипло просила лечь рядом, пожалуйста, ненадолго, и побыть с ней. Он понимал, ей было страшно, и она боялась смерти больше, чем его. «Нам будет хорошо вместе», — шептал Маттиа, тихо поглаживая ее по лбу и чувствуя легкую дрожь в исхудавшем теле. Он ложился позади, не сильно прижимаясь своей грудью к ее спине и всякий раз желая, чтобы его жизненные силы перетекли каким-то образом в нее. «Ты поправишься, обязательно поправишься, и больше ничего плохого с тобой не случится. У меня есть одна мысль насчет этого. Мы все забудем, как плохой сон, то, что было раньше. Ты говорила, что могла бы все устроить со мной иначе, как если бы ничего не было. Вот и представим, что ничего по правде не было. Будем жить здесь, на берегу океана. Каждый день видеть этот рассвет, купаться. Ну там я не знаю, что делают люди в паре. Может, ты мне подскажешь. Я думаю, ты все же можешь быть счастливым человеком, моя милая, потому что счастье заключается в том, чтобы кто-то так сильно тебя любил, как люблю я. Пусть и неправильно. Все это куда лучше, чем прожить всю долгую жизнь незамеченным никем, никому не нужным, и тем более, лучше жить так, чем не жить вовсе. Вот что я думаю, хотя раньше хотел, да неважно, чего я хотел. Потом ей надоедала близость. Она отстранялась, душно, не хватает воздуха, и металась по кровати. Он часто спал в кресле, а еще чаще, не спал вовсе, наблюдая за тем, чтобы она дышала. Дни сменяли ночи. Маттиа отчаянно боялся ее потерять. Иногда она совсем не хотела пробуждаться. Но наконец, спустя 3 недели, наступило время, когда однажды Маттиа приплелся утром с обычными процедурами и таблетками для приема, и вдруг замер на пороге, испугавшись, что она умерла. Такой тихой была комната, так застыл весь воздух, и она, неподвижная, очень красивая. Тогда он в ужасе присмотрелся и понял, что она просто спит, вся в бисеринках пота, как в хрустале, и мирно посапывает себе, сложив руку поперек живота, в красивых своих естественных кудрях, завившихся из-за влажности, и с влажной полоской над губой. Тогда, привалившись плечом к стене над ней, поставив тарелку и стакан на столик и зачесав назад влажные волосы, Маттиа тихо, очень тихо рассмеялся. Ее веревка и эластичная лента с узлом на лодыжке никуда не делись. После побега Маттиа привязывал ее даже ослабленной, даже едва очнувшейся, с залегшими синяками, оттеняющими усталые глаза, сыпью в уголках губ из-за сухости и краснотой вокруг носа, для других подурневшая, для него, такая же прекрасная, как раньше, только до обидного худая, Миранда сидела, прислонившись спиной к подушке, которая была поставлена у изголовья кровати, и послушно ворочила слабой рукой ложку. Маттиа готовил ей диетическую еду, хорошо понимая, что измученный болезнью желудок не сразу воспримет что-то более калорийное. Вот и теперь она ела нежное бедро индейки на пару и сладкое картофельное пюре, но, как бы вкусно ни было, больше пары ложек проглотить не могла. Желудок будто схлопнулся и привычное количество пищи в себя не впускал. «Ну», — эхом откликнулся Маттиа, войдя в комнату и толкнув бедром дверь. Он принес ей лимонный чай, а затем остановил на тарелке долгий взгляд. «Анорексичкой помереть хочешь, детка?» «Я все», — тихо ответила она. «Это вкусно, но в меня не лезет». «Ладно», — он не стал настаивать. «Пусть лучше что-то останется внутри, чем все выйдет наружу. Но, допустим, выпить все это будет нужно. Не кривись. Вода с лимоном быстро всасывается в стенки желудка. Тебе полезно пить больше». «Ну», — он присел рядом, на край постели, и, перебрав прядь каштановых волос, упавшую на грудь, в руке, убрал ее назад, за спину. Миранда, встревоженная была, незаметно выдохнула. Она все ждала, когда он начнет истязать ее, когда будет издеваться, а самое худшее, когда накажет за побег. Она знала, что это неизбежно, но дни шли, и Маттиа не спешил этого делать. Пока он казался удивительно спокойным и даже мягким, и Миранда, ожидавшая от него, непредсказуемого и опасного зверя, подвоха в любой момент, сходила с ума почти что постоянно. Ожидание было хуже самого насилия. Там хотя бы все ясно, а вот сейчас, пока он снова играет с тобой в свои непонятные игры. Спасибо. От ее пока еще сиплой благодарности Маттиа расплылся в улыбке. Он держал горячий тяжелый стакан и поил сам, не давая случайно облиться. Она ему действительно благодарна. Знает, что сама точно не справилась бы. Даже если бы он развязал ее сейчас, она бы не сбежала. Силы совершенно ее покинули, и она не уверена, что может встать. Вся ее жизнь свелась теперь к простым автоматическим действиям, и, отключив голову, Миранда ощутила нечто вроде смутного покоя. Сон, еда, лекарства. Потом Маттиа приносит таз и губку с водой, помогает умыться, несет в туалет, когда она просит. Недавно помог помыться под душем, но быстро. Ей пока нельзя долго быть в воде. Волосы он помыл сам и высушил двумя полотенцами. Если бы она не знала, что он умеет убивать людей голыми руками, сказала бы, что это самый заботливый и терпеливый мужчина в мире. И день за днем, войдя в такой ленивый режим, она постепенно ощущала, как закрываются и стихают физические раны, пусть душевные никуда не делись. Способны ли они вообще когда-нибудь зарубцеваться, Миранда не знала. Но она просыпалась и смотрела в окно на небо, и улыбалась, пока Маттиа не видел, потому что жила и дышала. И после пережитого ада это казалось ей тем, за что стоило бороться. Она не знала, что Маттиа видел все и понимал главное. Сейчас она наберется сил. Он сам выкормит и выходит ее, и когда это случится, она повторит свой побег. Опять. Вечерами она сильно скучала и сама просила его почитать вслух. У Маттиа в доме был специфический набор книг. Их оказалось мало, и все, скучная классика или старая, десятилетием назад отпечатанная пресса. Но голос его был словно создан для чтения. Он читал с выражением, умело интонировал речь героев, делал правильные акценты в тексте. Порванный томик с побледневшей обложкой и рассохшимся корешком, который он часто брал теперь в руки, это Мелвилл, Моби Дик. Маттиа, садясь в кресло напротив Миранды, пристраивал на переносицу очки в тонкой оправе. В тот вечер он сделал так же. Снаружи мир доживал последние жаркие деньки, необычайно летние, и по погоде такой, сухой и знойной, было ясно, что сентябрь и октябрь выдадутся пляжными, купальными. Окошко было открыто. Из дома на песок падал квадрат плотного золотистого света. В высокой траве пели сверчки. Ровный тихий голос Маттиа был единственным, кроме них и шелеста волн, что звучало в тишине. Для человека, недостаточно знакомого с повадками левиафанов, попытка выследить таким способом в океанах нашей планеты, не схваченной бочарными обручами, какое-то одно определенное животное может показаться до нелепости безнадежной. Но Ахов знал, что это не так, ему известны были направления всех приливов и течений. А значит, высчитав, как передвигается пища кашалотов, и выяснив по записям очевидцев, в какое время года под какими широтами они встречались, он мог заключить с точностью чуть ли не до одного дня, когда, в каком месте удастся ему застать свою добычу. Миранда, слабо устроив руки на пустом, поплощавшем животе, смотрела на Маттиа при свете ночника. Его фигура, наполовину затканная тьмой, почему-то не вызывала сейчас страха. Миранда почти все время молчала, пока еще берегла голос. Она знала, что вскоре он пригодится ей снова. Она наберется силы и сбежит еще раз, и для этого должна быть полностью здорова. Не сейчас это произойдет и не через месяц, возможно, но она будет терпелива.